Известно, что люди умирают в различном возрасте. Один умирает в расцвете сил и молодости, другой в истощенной болезнями старости, а иной только что родившись. При воскресении в своих прежних физических телах здесь опять явное преимущество для одного, тягость для другого и беспомощность для третьего. Умершие от болезни и старости и только что родившиеся нуждаются в уходе. Кто же должен вечно за ними ухаживать? Младенцы, кроме того, нуждаются в няньке, соске и в пеленках. Если предложить самой нежной и любящей матери вечно нянчить младенцев и вечно иметь дело с пеленками, то от такой вечности она откажется. Откажется от нее и нуждающийся в уходе старец, и обладающий уродством человек. Может быть, теологи возразят, что старец окрепнет, и младенец возмужает, и оба не будут нуждаться в вечном уходе за ними. Если с первым положением согласиться можно, то второе вызывает неразрешимые противоречия. Если младенец может возмужать, то он может и состариться. А если он может состариться, то он может и умереть. Что же тогда останется от вечности? Вот к каким бессмысленным положениям приводит бессмысленная теория об однократном человеческом существовании и о воскресении из мертвых в прежних физических телах. Христианские проповедники и теологи этих вопросов никогда не затрагивают, ибо не могут дать на них хоть сколько-нибудь удовлетворительных ответов. Вечная жизнь должна быть такой, чтобы она была для всех желательна и всеми приемлема. Если она не удовлетворяет всех, если хотя один человек не может принять ее, потому что она дает одному преимущество и приемлемую вечную жизнь, а другому под видом вечного блаженства сулит вечную муку, являясь таким образом какой-то западней, то такое учение так же несостоятельно, как учение позитивистов и материалистов. Но это еще не все. По учению христианской церкви воскреснут из мертвых и наследуют жизнь вечную лишь верующие во Христа. Неверующие во Христа своим неверием уже осуждены на вечную муку. Здесь опять преимущество для одних и невыгода и наказание для других. Почему должен быть осужден на вечную муку верующий человек другой религии, который о Христе мог даже и не слышать, но живет по учению, данному другим великим учителем? Впрочем, вера в преимущество своей религии и осуждение и непризнание всякого иного верования – заблуждение, свойственное не только одним христианам. Вывод из этого – тот, что когда люди слишком поспешно стараются проникнуть в прикрытый символами смысл священных писаний, до истинного понимания, которого они не доросли еще, то они неизбежно вносят в толкование священных писаний ошибки, которые вносятся потом в символы веры как догматы, как непреложная истина. Но для следующих, более развитых поколений, которые способны более правильно понять смысл Писаний, эта искаженная истина не является более истиной, и они принять ее не могут. Результатом этого является неудовлетворенность, отход от веры, шатание и искание чего-то нового. В христианстве это вылилось в образование сотен всевозможных сект, от подобных христианскому учению до лишенных всякого подобия, какого бы то ни было учения, до лишенных вообще всякого смысла, ибо когда малокультурный человек, подражая культурному, начинает искать, то он неизбежно приходит к нелепостям, к абсурдам и к изуверству. Когда религия таким образом извращена, что не может более удовлетворять запросам сердца человека и давать ответы на загадки бытия, то это значит, что наступает пора, когда должен явиться новый учитель и дать миру новое учение. Несмотря на столь неблагоприятные условия, в которых находится правильное разрешение вопроса о смысле жизни, всегда были и есть отдельные люди и небольшие группы, которые не болеют этим вопросом, и для которых смысл жизни всегда был ясен и понятен. Это те, которым в своих исканиях удалось дойти до первоисточника – и там познать истину. И те, которые доросли до понимания истины, которые чувствуют ее сердцем и тем высшим умом, который называют чувство знанием или интуицией, тем умом, который ошибок не делает и всегда определяет верно, где истина и где заблуждение.